Поэтому романтические легенды холят, лелеют и передают из уст в уста. Потребность в романах колоссальная, но физически многим слабо. Таково общее мнение. В гримерных давно уже не совокупляются, но красивого флирта все хотят. Если есть потребность, значит, будет продолжение. Не оскудели московские театры плейбоями. Лазарев-младший, Певцов, Домогаров, Лабоцкий, Машков, Безруков и красотками Семенова, Крюкова, Мордвинова, Аронова, Миронова, Захарова, Ильина. А сколько потрясающих острохарактерных и даже травести, но это уже другая история. А если муж – руководитель театра, а его жена служит в нем актрисой, значит ли это, что она хозяйка театра? У нее все главные роли, а у него за спиной зловещий шепоток артистов. Работаем на жену. По-разному бывает, и театр по-разному отвечает на вопрос, а есть ли муж режиссер? Поцелуйчика в коридорах ГИТИСа не было, трудовая идиллия, скромные подарки от Табакова, любовь в цифрах. Великий Мейерхольд из Зинаиды Райх так и не сделал великую артистку. Сколько не назначал ее на главные роли. Примой она не стала даже тогда, когда режиссер, метавшийся между Бабановой и Райх, выбрал последнюю. Так что на самом деле положение актрисы зависит не от усилий мужа, а от размеров ее актерского дарования. Одна из ярких пар театрального мира – Олег Табаков и Марина Зудина. Учитель и ученица. Разница в возрасте 30 лет. Как считает Зудина, их роман, начавшийся после окончания ее первого курса ГИТИСа, не носил поэтического характера. Интересно все же, почему из всех учениц своих Табаков выбрал именно Марину Зудину. Олег Табаков. В пьесе «Розова в поисках радости» есть персонаж Лапшин, который говорит своему сыну Генке: «У тебя нет шансов на успех у московских девочек». «Почему?» — спрашивает тот. «Да зова у тебя нет». Так вот, у Марины зов мощный. На днях было 15 лет, как мы любим друг друга. А если учесть нашу разницу в возрасте, сама понимаешь, что это серьезный испытательный срок. Марина Зудина. Никаких поцелуйчиков в коридорах ГИТИСа не было. Мы просто изо дня в день работали. Я любила Олега Павловича как учителя, и не могла мысли допустить о какой-то любовной связи. Мне даже казалось, что он ухаживает за одной из наших студенток. И вот сама не знаю, как объяснить, но летом, после окончания первого курса, лежа на пляже, я вдруг отчетливо поняла, что у нас будет роман. И все тут. Роман Табакова и Зудиной носил исключительно производственный характер. Известный трудоголик Табаков вместо роскошного содержания, как полагалось бы знаменитому богатому человеку, не мог предложить ничего другого, кроме совместной работы день и ночь. Сперва в ГИТИСе, а позже в запущенном подвале на Чаплыгина, который тогда еще не был суперизвестной табакеркой. Трудовая идиллия, да и только. Но все-таки ты женщина, и хочется вещественного внимания. Мне как-то неловко было у него что-нибудь просить.